Мене не відволікатує. Я Луганський Донбас! Луганський Донбас! Донбас! Луганський Донбас! Луганський Донбас! Донбас! Луганський Донбас! Луганський Донбас! Луганський Донбас! Луганський Донбас! Все перевернулось, все изменилось. Случилось то, что даже не снилось. Было тяжело, теперь легко. Верь в меня, если не все равно. Это было недавно, это было давно. Это сейчас Underground Донбасс. Рассказ каждой банды, каждого МС. Втыкай, зацени. Каждый сукин сын должен знать, что судьбу не наебать. Каждый день бой, твою мать, мать твою. Не обманывай меня, я тебе не лгу. Так я и живу, идя к свету через темноту. Это все как крепкий коньяк, улетный косяк. Музыка в стиле ча. Картина, радующая глаз. Underground Донбасс. Візьміть мене з собою, я не один. Кольорові хмари, кольоровий дим. Візьміть мене до себе, я не один. Стрілюся через дим, я бачу що з твого вікна чужий дим. Так і є, різнокольоровий дим. І сонце танцює разом з ним. Разом з ним, разом з ним. Зупинитися вже ні, неможливо. Гукай мені, коли у душі пролізе злива. Та прийде спрага сильня, ця спроба народила життя насіння, ранкове бажання. Піднятись та розправити крила. Бажання волі бігти, літять шпахти крихти. Це не востаннє, це є два питання. Хто ти є, коли залишаєшся? Хто ти є, коли повертаєшся? Своїм обличчям до вітру. Це не востаннє, це бізнес бажання. Кохати життя, кохати тебе, брате, та тебе моя сестра. Маємо разом і дуже чесно. Неможливо звільнитись від своїх думок. Це життя, генче, смокет навчок. Старий казав, що все це те, що треба. Свято землі та свято неба. Мені зайома відчуття, коли нема ночі. Я знаю, що трапляється, коли обличчя білі. Це та країна, де давно живе моя сім'я. Любов та злочин, чуєш, а злочин це боротьба. Вирішую любити, бо як далі жити. І я впевнений собі, бо я знову спритний. На землі є те, що тримає мої ноги. Життя заради усмішки, нас солоди. Про те, що зло існує, не складає пісні. Може так треба, я не знаю, та й руки чисті. Вирішуй сам життя, шляхи довкола. Або завжди з друзями, або вічне соло. Це зона, де існують тільки певні риси. Що корабль, де на дно вони бігуть, як криси. Щоб людство ніколи не зазнало кари. В людей гасить очі, як у авто фари. Кольорові хмари, кольоровий дим. Візьміть мене з собою, я не один. Кольорові хмари, кольоровий дим. Візьміть мене до себе, я не один. Стрілюся через дим, я бачу, що з твого вікна чужий дим. Так і є, різнокольоровий дим. І сонце танцює разом з ним. Разом з ним, разом з ним. Ти проживаєш жизнь, я пішов, не куплети. Ти любиш ресторани, я домашні котлети. Это тот же покер, все решится лишь в конце. Музыка бывает разная, это мой рецепт. Ты проживаешь жизнь, я пішов, не куплети. Ты любишь рестораны, я домашні котлети. Это тот же покер, все решится лишь в конце. Музыка бывает разная, это мой рецепт. Не вхожу ни в первый, ни во второй десяток. Когда все были лучшими, я выпадал в осадок. У меня всего два чувака поддержки. Слушай топ-слушай шансоны, мои треки с флешки. Не издаем альбомов, а атакуем сборники. Слушать могут диссиденты, олигархи, дворники. Я не напишу любимой песни ради траха. Ты хочешь сладкого, хавай тогда сахар. Изменились люди, поменялись взгляды. Раньше были нити, сейчас уже канаты. И не так просто пожать друг другу руку. И первое место всегда толкают нам вокруг. Я тоже хочу вейпи, только в андеграунде. Вам нужна шоу? Хорошо, как скажете. Только есть ремарка, никак. Какой коммерции нужен чистый продукт, а не тупо специи. Ты проживаешь жизнь, я пишу о ней куплеты. Ты любишь рестораны, я домашние котлеты. Это тот же покер, все решится лишь в конце. Музыка бывает разная, это мой рецепт. Ты проживаешь жизнь, я пишу о ней куплеты. Ты любишь рестораны, я домашние котлеты. Это тот же покер, все решится лишь в конце. Музыка бывает разная, это мой рецепт. Мы те же психи, как и 10 лет назад. Кто этому не рад, лови мой факт. Ты видишь этот взгляд, злой больной, но все так же живой. Живее я мертвых, мертвее живых, них, сука. Вся моя жизнь, стоп, продержись. Не падая, стремись ввысь. Проиграть, друзей не кидать. Дважды выиграть, каждый первый знает, где находится выход. Время расставит все на места. Ведь главное то, что желает душа. моей подруге и всему миру. Меньше сучьего, меньше груза. Главное чувство, чувство, чувство, чувство, чувство, чувство, yeah. Ты проживаешь жизнь, я пишу о ней куплеты. Ты любишь рестораны, я домашние котлеты. Это тот же покер, все решится лишь в конце. Музыка бывает разная, это мой рецепт. Ты проживаешь жизнь, я пишу о ней куплеты. Ты любишь рестораны, я домашние котлеты. Это тот же покер, все решится лишь в конце. Музыка бывает разная, это мой рецепт. Все закончено, как и жизнь твоя. Это последняя твою мать, порванная струна. Я ненавижу мир, как ненавидит он меня. Я люблю мир, как любит он меня. Ночь за ночью, день ото дня. Твоя душа, как темные потемки, как грязная запись на старой пленке. Ты видишь глаз моих закат, не падай духом, уличный солдат. Моя жизнь, твоя жизнь, все горит в огне. Мужик, ты веришь мне? Боже, скажи мне, как мне быть, когда не остается желание жить. Ничего не вернуть, ничего не изменить. Все есть, как и должно быть. Я пью синьку, скрываясь от тоски. Курю ганджа, скрываясь от грусти. Печаль, от нее не уйти. Государство подавляет пацанов без поддержки, ставля преграды на пути. Все хорошо, кричат они. Йоу, где эти дни? Где эти дни? Кто-то из них подался и сломался. Кто-то не сдался и своего добился. Я вольная птица, которая вверх стремится. Где бы ты ни был, это грязная проблема. Это грязная система, твою мать. Это грязная тема. От прыжка вниз до вознесения на небо. Мы будем биться, нет стопа, сука. Дерьмо не прекратится. Ты проживаешь жизнь, я пишу о ней куплеты. Ты любишь рестораны, я домашние котлеты. Это тот же покер, все решится лишь в конце. Музыка бывает разная, это мой рецепт. Ты проживаешь жизнь, я пишу о ней куплеты. Ты любишь рестораны, я домашние котлеты. Это тот же покер, все решится лишь в конце. Музыка бывает разная, это мой рецепт. Движение Гранд Хаппа славится разрывающим хип-хопом. Посвящается ихним друзьям, реальным пацанам, тусующим по ночам. Обычно бета-план, но это не мешает ихним дамам. Я у респект. Если девочки, то только киски. Если спиртное, то только виски. Все братья, друзья, так отдыхает тусовка моя. Луганск, Сити, Нью-Йорк, Сан-Сити. Если дубас, то лучше у нас. Что подрыв любой момент вас. Чё хочешь узнать, как с нами затусовать? Все очень просто, иди вперед. Верю, что верю, у тебя будет свой мед. Но пока диджей сделай жёстче бит, этот кордон сегодня не спит. Микрофона передаю VMC. А ты, соска, давай соси. Кто нюхает конфетки, кто пыль. Но мы просто пускаем дым. Саудиай, Бенга, Гранд Хоп 13.